Глава вторая. Доминуса Маркуса, похоже, пришлось хорошенько поискать, потому что мы успели изрядно опустошить расставленную на столе посуду. Стенами беседки служила обильно разросшаяся виноградная лоза, так что торопливые шаги мы услышали заранее. Ремус даже успел вскочить сам и помочь подняться мне. Если ходить с тростью, я уже приловчился, да и почти не хромал, то процесс вставания все еще представлял некоторые сложности. Управились как раз к тому моменту, как вошел Доминус Маркус. Я его сразу узнал, несмотря на то, что никогда прежде не видел. Он был очень похож на отца. Стремительно шагнув ко мне, дядя обхватил меня за плечи и пристально всмотрелся в лицо. — Наконец-то ты дома, малыш! — срывающимся голосом поприветствовал меня Доминус Маркус. — Хотя бы ты! Мы разговаривали до глубокой ночи, в основном я. Дядя хотел знать всю мою историю, ну и всю историю родителей. Я рассказал, как мы жили до того, как стать неблагонадежными, описал, как нас выселяли в трущобы и как во мне проснулся дар, работу отца в железнодорожных мастерских простым разнорабочим с паденой оплатой, как мы потерялись и как я их искал, подробно описал концентрационный лагерь в горах, бьющие светом ввысь прожекторы и тысячи иссушенных тел во рву, среди которых были и мои родители. Дальнейшие приключения описывать не пришлось, о них сообщил Доминико. Я только добавил подробностей. Представил Ремуса и Керу. Скрывать сущность прекрасной спутницы не стал. Оставил это на усмотрение дяди. Захочет рассказать остальным родственникам и домочадцам, пусть так и будет. Вот это оказалось для Доминуса Маркуса сюрпризом. Доминико не стал доверять рассказ бумаге, впрочем, после услышанного такая новость уже не могла вызвать настоящего шока. «Простите, что не оказал вам должного почтения, великая». Низко поклонился дядя. «Надеюсь, вы простите мое неведение». «Мне плевать на почтение», — милостиво отмахнулась Кера. «Мне больше по нраву муки и страдания». — Простите меня, великая, я не уверен, что смогу вам в этом угодить. Еще ниже поклонился Доминус Маркус. — Ничего. Вид у Керы был по-прежнему безмятежный. — Их мне с избытком обеспечивает мой патрон. Она указала на меня. — И можешь общаться со мной, как со смертной. Меня и раньше не слишком почитали, так что твое унижение выглядит насквозь фальшиво. Дядя ошеломленно посмотрел на меня, но расспросы решил не продолжать и вообще поспешил отойти от скользкой темы. В таком случае предлагаю пока не сообщать о вашей божественной природе остальным домочадцам. И вообще, пожалуй, на сегодня разговор закончим. Я только сейчас обратил внимание, что день заканчивается, а вас до сих пор не разместили в комнатах. Моя вина. Я слишком долго ждал встречи и не следил за временем. А ведь вы с дороги. Мы действительно проговорили весь остаток дня, не прерываясь. Благо, та монументальная дама заходила еще разок вместе со своим циклопическим подносом, так что от голода мы не умерли. Обещанный мне доктор, как выяснилось, еще утром отправился в больницу для неимущих, где и пребывал целый день, так что осмотр решили отложить на завтра. А пока Маркус повел нас в выделенные нам комнаты. Скромная квартира имела отдельный вход и занимала два этажа в одном из домов. «Здесь должны были жить твои отец с матерью». С горечью обронил Доминус Маркус, приглашая нас внутрь. — Если бы не ослиное упрямство нашего папаши. Иногда я жалею, что он не умер раньше. В последние годы жизни решения нашего патриарха частенько вызывали недоумение. Порой мне кажется, что он не совсем адекватно воспринимал реальность. Хоть и неправильно говорить такое об отце, но боги свидетели. Это из-за него Винсента умер. — Вы не вините мою мать? — Не удержался я от вопроса. — Странно было бы винить Марию. Дядя повел меня к лестнице, придерживая под локоть. — Она искренне любила твоего отца и никогда не сделала бы что-то, что ему навредит. Когда им запретили общаться, она готова была исчезнуть из жизни Винсента. Он едва успел ее перехватить. Обычно родственники в такой ситуации винят именно девушку, из-за которой член семьи порывает с родными. — И часто они правы, — кивнул Маркус. Со ступеньками я справлялся не очень уверенно, поэтому поднимались мы медленно. Мы с Маркусом, я имею в виду. Кера уже успела проскочить мимо нас, да еще и Ремуса с собой утащила. Но здесь каждый здравомыслящий человек видел, что Винсента и Марию сами боги соединили, но только не отец. Он будто забыл, что патриарх клана живет для семьи, а не семья существует для удовлетворения амбиций патриарха. Видел бы ты домину, которую он прочил в жены Винсента, да она к тому времени побывала в поселях чуть не половины римских семей. Если она не проводила ночь с очередным любовником, значит, лечилась от дурной болезни. Единственное достоинство этой домины, помимо красоты, заключалось в том, что за ней в приданое давали очень удобные прибрежные земли, на которых можно было построить порт. Это позволило бы перетянуть на нас трафик с заводов целой плеяды крупных промышленников, которые тогда были очень близки к некоторым сенаторам, которые, между прочим, не пережили переворота, как и многие из их союзников. Так что удайся отцу его план, может, уже и не было бы семьи Ортес. Ох, малыш, меня что-то занесло. Маркус смущенно улыбнулся. Гружу тебе голову политикой, хотя уже полночь ударила. И главное, мы уже пришли. Твои спутники, я вижу, выбрали себе спальни, так что у тебя выбор не такой большой. Впрочем, они все одинаковые и выходят во двор, так что уличный шум не помешает спать. Вон там, в конце коридора, ванная, хотя я рекомендую терму. Завтра покажу, где она находится. Внизу столовая, на случай, если вы захотите поесть в одиночестве. Обычно мы обедаем всей семьей, ну, по крайней мере, теми, кто в этот момент дома. Но бывает, что хочется и одному побыть. Или, если у тебя появятся гости, которых ты не захочешь знакомить с семьей. Так тоже бывает. Ты прибыл как раз в такой момент, когда практически никого нет дома. Даже твоя тетя вернется только послезавтра, так что с родственниками будешь знакомиться постепенно. Ох, как же они будут рады, ты даже не представляешь. Я в данный момент и не хотел, откровенно говоря. Во-первых, после подъема по лестнице на дивно высокий второй этаж изрядно обессилел. А во-вторых, внезапно понял, что мне срочно нужно воспользоваться ванной комнатой. А дядя оказался очень разговорчив. Прерывать его мне казалось невежливым. Мужчина так искренне обрадовался моему появлению, что я вдруг почувствовал себя самозванцем. Будто не заслуживаю всей этой радости, и она предназначена кому-то другому, а я тут оказался случайно, но скоро обман раскроется. Спасла меня Кера. Богиня выплыла из своей спальни с довольной улыбкой на лице, одновременно принюхиваясь к чему-то. — Боль? Слабость? Утомление? Какой приятный десерт после сегодняшнего ужина! Ох, я опять никак не оставлю тебя в покое. Смутился дядя. Все, оставляю тебя до завтра. Хороших снов, великая. Попрощавшись, я захромал в комнату. Спасибо, что вызволила. Слабо улыбнулся я богине. Не понимаю, за что ты меня благодаришь? Озадачилась девушка. Ты ведь специально стала рассуждать о том, что мне паршиво при дяде, чтобы он отпустил меня отдыхать. Мне было хорошо, и я об этом сказала. Недоуменно протянула богиня. Кажется, она действительно ничего такого не имела в виду. Что ж, Кера есть Кера. Было бы глупо ожидать от нее сочувствия. Моей жизни ничего не угрожает, а немного страданий ей только приятны. Мои покои в самом деле впечатляли, но на восторге уже не оставалось сил. Я добрел до огромной кровати, стащил с себя одежду и потерял сознание среди кипенно-белых простыней. Долгая выдалась дорога. Утро началось не с визита доктора, как я ожидал. Первой ко мне заявилась Кера с ужасно довольным и загадочным видом. Она застала меня за утренним туалетом, однако это ее нисколько не смутило. Впрочем, я давно не обращаю внимания на такие ее заскоки, так что продолжил спокойно умываться. «Я тут погуляла ночью», — начала богиня. «Посмотрела на местных обитателей, побродила по переходам. Хороший дом, интересный. Шпионы есть, тайные ходы, есть даже пара очень старых покойников под подвалом. Чувствую, что будет интересно. Становись уже полноценным побыстрее. Мне надоело, что ты еле двигаешься». «Стоп! Минуточку! У меня зубная щетка изо рта выпала. Что значит шпионы?» «Ну, как минимум один, точнее одна. Служанка, когда все спали, отправила голубя с запиской. Мне стало интересно, так что птичку я поймала. В записке, кстати, о тебе пишут». «Как ты ухитрилась поймать голубя?» «Глупый вопрос, конечно, но мне действительно было интересно». «Ты не забыл, что я богиня?» — удивленно осведомилась Кера. «Уж задурить крохотный мозг пернатой крысе для меня труда не составляет. Просто сбила ему чувство направления». «Так, я постарался собраться с мыслями. В самом деле, что это я обо всякой ерунде, когда есть куда более важный вопрос? Куда ты дела голубя и записку?» «Голубю свернула шею, записка валяется в моей комнате». «Эх, жаль», — расстроился я. Кера помолчала, но по ее заинтересованному взгляду в зеркале стало очевидно, что ей интересно, почему мне жаль. «Если бы голубь добрался до места назначения, то никто не узнал бы, что послание перехватили. Все равно ничего важного в нем не было, зато в следующий раз можно было бы устроить так, чтобы в послании были нужные нам сведения», — коротко пояснил я. «Это имеет смысл», — согласилась богиня. «Не переживай, мало ли что могло случиться с птицей, никто не обратит внимания». Сообщать или нет дяде о своих интересных находках я решить не успел. По мою душу явился доктор. За время дороги мне несколько раз пришлось обращаться к врачам. Что-то дельное смог предложить только один из них. Остальные пытались напоить какими-то невнятными микстурами на основе опиума, кокаина и прочей дряни. Да еще и впаривали их за какие-то совершенно неприличные деньги. В действенности подобного я не сомневаюсь. Боль они непременно снимут. Вот только составляющие сейчас совершенно не запрещены, а потому стоят дешево. От микстур я неизменно отказывался и постепенно перестал надеяться на помощь от местных медиков. доктора, благодаря которому мне пришлось подняться из кровати в такую рань, выгодно отличал от прочих хотя бы тот факт, что он начал с вдумчивого осмотра пациента. Тщательный осмотр сопровождался хмыканьем, удивленным хмыканьем, возмущенным хмыканьем. В общем, мне довелось услышать довольно широкий спектр эмоций, выраженных лаконично, но оттого не менее красноречиво. «Ну, что я могу сказать, молодой человек?» — начал доктор. «Ваше тело отличается удивительной любовью к жизни. Другой бы уже несколько раз приставился, если не от ран, то от воспаления. А вы всего лишь жалуетесь на хромоту, боли и слабость. Однако, насколько велико стремление жить у вашего организма, настолько велико стремление умереть у разума. Иначе я просто затрудняюсь определить, как вы умудрились столько ранений получить. Впрочем, душевные болезни — это не моя специализация, так что я могу отвечать только за телесное здоровье». «Ну, спасибо, Доминус Кастул, именно это от вас и требуется», — поспешил вставить дядя, который на осмотре присутствовал. Кажется, он опасался, как бы я не воспринял слова врача за оскорбление, хотя мне такое и в голову не пришло. По поводу собственного душевного здоровья у меня никаких иллюзий нет. «В таком случае могу предложить два пути». Доминус Кастул чем-то напоминал мне Колобка. Такой он был маленький, лысенький и круглый. «Первое, я могу выдать вам, молодой человек, микстуру, которая уберет боль и добавит бодрости. Это очень действенное средство, но я все равно не рекомендовал бы выбирать этот вариант лечения, потому что от него потом очень трудно отказаться. Тот случай, когда лекарство хуже болезни. Второй вариант долгий и довольно болезненный. Он принесет гораздо меньше проблем в будущем. С раной в ноге, к сожалению, радикально ничего сделать нельзя. Впрочем, там, похоже, все и так неплохо. Видимо, кто-то почистил вам рану. В любом случае, время упущено. Так что ограничимся мазями и регулярным массажем и упражнениями. А вот эта сквозная, что в груди, выглядит плоховато. Говорите, ей 3 недели? Рана, видимо, грязноватая, поэтому и заживает так плохо. Посмотрите, края красные, припухшие. Уверен, если бы не безумное количество карболовой мази, которым вы уже сожгли всю кожу вокруг, уже началось бы серьезное нагноение, а может и сепсис. Думаю, внутри могли остаться кусочки материи и прочая грязь, так что придется нам все вскрыть и хорошенько почистить. Как говорили предки, «Убе пус, ибе эвакуа». Где гной, там вскрой. Это тоже опасно, но, насколько я могу судить, пуля прошла сквозь тело по прямой, при этом удивительным образом не задела важных органов. Так что, я надеюсь, и мы своим вмешательством ничего не испортим. Уважаемый доктор, мне бы не помешало немного больше уверенности в вашей последней фразе. Честно признался я. Ну уж простите, чего нет, того нет. Однако вероятность успеха довольно высока. Тем более вы все еще можете выбрать первый путь. Возможно, организм в конце концов справится, и через несколько месяцев вы выздоровеете. Да-да, и к тому времени превращусь в законченного наркомана. Как вы сказали? Наркоман? Что это за слово? Это греческое. Я где-то слышал, что препараты на основе опия и других уменьшающих боль средств обобщенно называют наркотиками. Соответственно, наркоман — тот, кто от них зависит. Лаконично и исчерпывающе. Хорошее слово, надо ввести в обиход. благосклонно покивал врач. Так вот, наркоманом я становиться не хочу, поэтому предпочту решить проблему радикально. Редкое здравомыслие от столь молодого человека, — обрадовался доктор. Возможно, пациент не так безнадежен. Это он благожелательно сообщил дяде. В таком случае я готов приступать, как только вы будете готовы. Несмотря на малодушное желание оттянуть экзекуцию, медлить не стал. Доминусу Кастулу моя решимость только подняла настроение. Врач пришел в совершеннейший восторг и с энтузиазмом принялся готовиться к экзекуции. По большому счету, меня пугало только одно — отсутствие полноценного наркоза. Не изобрели его еще в этом мире, даже эфир. Точнее, может, и изобрели. Само вещество совсем несложное в получении, насколько я помню. Просто еще не догадались использовать при операциях. На секунду я задумался, не предложить ли доктору эксперимент. Да, я не знаю, как здесь называется эфир, однако помню, что его можно получить перегонкой спирта с кислотой при высокой температуре. Наверняка, если задаться целью, найти соответствие будет несложно. Однако секундную слабость переборол, отказавшись от этой идеи. Доминус Кастл, как оказалось, очень прогрессивный доктор. Он не только тщательно вымыл руки перед операцией и обработал спиртовым раствором инструменты, но и выгнал из комнаты всех посторонних, разве что маску не надел. Есть множество теорий, почему чистота способствует благополучному результату операции, начиная от покровительства этого нового бога и заканчивая тем, что грязь — суть питательная среда для болезнетворных миазмов. Важно, — пояснил доктор свои приготовления. Верить можно в любую, результата это не меняет. Количество летальных исходов у тех врачей, которые не пренебрегают чистотой, меньше, чем у тех, которые не столь чистоплотны. И, к слову, так было и до прихода чистого бога, поэтому я предполагаю, что дело все-таки не в нем. Пришлось выпить почти целый пузырек лауданума, только он не особенно помог. Боль притупил, не без того. Но помучился изрядно. Я чувствовал, что Кера далеко не уходила, сидела в соседней комнате и ловила отголоски моей боли. Не жалко. Пускай наслаждается, с меня не убудет. Мучения, наконец, закончились. Первое, что пришло мне в голову, когда я смог сосредоточиться на чем-то, кроме раскаленного штыря в груди, было «Эфир нужно будет все-таки раздобыть». Вдруг с кем-то из близких какая неприятность случится. Будет довольно неприятно знать, что я мог помочь и не стал. И да, моя нелюбовь к людям, на родных и друзей не распространяется. Есть, слава богам, у меня те, кто мне не безразличен. И для того, чтобы их количество не изменилось, мне нужно поговорить с дядей. Я не всегда буду рядом, да и защитник из меня так себе. Так что тайны из способностей Керы я делать не буду. О том, что в твоем доме есть шпионы, лучше знать.